Маша, иди сюда скорей. Полюбуйся на эти магнолии. Уже бегу. Опять эта утка кричит. Ну где ты, где? Чего ты разоралась? Ого! Да тут прямо на земле, среди густой травы, гнездо. А в нем яйца. Да такие огромные. Не похоже, чтобы это были утиные. И еще что-то блестящее. Ничего себе! Что это такое? Выглядит как бластер из видеоигры. А может, это и есть бластер? Интересно, как он тут оказался? Ведь если здесь еще нет людей, кто мог его сделать? А, все понятно. Его сделали инопланетяне и забыли здесь. Вот бы его взять себе. Интересно, что на это скажет Маша? Что это такое, Петя? Ого, да это же самый настоящий бластер! Как тебе повезло, я тоже такой хочу! А что скажет профессор? Петя, что ты наделал? Ты же знаешь, что мы ничего не должны забирать из прошлого. Знаю, знаю. Это может повлиять на историю. Эх, жалко. Петя, иди сюда. Иду. Ну, что тут у вас? Осторожней, не раздави. Что? Смотри, мы нашли гнездо, а в нем какие-то странные яйца. Значит, это уже второе. За перемещателем я видел такие же. Интересно, чьи они? Наверное, это потомство гигантской стрекозы или многоножки размером с диван. Нет, этих животных в это время уже не было. А почему? Что произошло? 300 миллионов лет назад земная кора на территории современной Сибири превратилась в настоящее болото из раскаленной магмы. Сотни вулканов начали извергать лаву. Эти излияния продолжались более миллиона лет. Облака вулканической пыли окутали всю нашу планету, закрыв собой солнце и наполнив воздух ядовитыми газами. Большая часть организмов не смогла пережить эту катастрофу. Произошло так называемое пермское вымирание. Вот тебе раз. Это был самый разрушительный период в истории земного шара. С тех пор наша планета сильно изменилась. На ней образовался новый суперконтинент – Пангея. Опять материки переместились. Но к концу мелового периода материк Пангея уже успел расколоться. Его части двинулись в долгий путь к тем местам, на которых мы привыкли их видеть. Теперь они называются Северная и Южная Америка, Евразия, Африка, Австралия и Антарктида. А на какой части мы находимся сейчас? На той, что впоследствии станет Северной Америкой. А как же животные, Владимир Сергеевич? Кто-то ведь должен был уцелеть. Уцелели в основном земноводные и пресмыкающиеся. Они активно размножались и вскоре заселили собой всю планету. Получается, что главными жителями планеты были простые ящерицы? Не совсем. За миллионы лет они сильно видоизменились и превратились в динозавров. Ой, а вот и они. Кто? Динозавры. Они вышли из той лесной чащи. Какие они большие и страшные. Недаром их называют ужасные ящеры. Ого! Это не животное, а дом на ножках. Да, трудно поверить, что этот гигант вылупился из обыкновенного яйца. То есть как из яйца? А вот так. Динозавры откладывали яйца, а не рожали детенышей, как это делают млекопитающие. Так может, мы видели яйца динозавра? Вполне возможно. А все динозавры были такие большие? Нет, были размером с обыкновенную кошку, но в большинстве своем динозавры были довольно крупные. Сотни видов этих удивительных животных проживали на нашей земле. Некоторые ходили на четырех ногах, некоторые на двух. Были летающие и плавающие динозавры. Некоторые имели оперение, некоторые гладкую кожу. Ой, смотрите, у них на голове здоровенные рога. И еще один поменьше на носу. Они похожи на носорогов, только крупнее. Да, вот это настоящие монстры. А не вернутся ли нам обратно в универсальный перемещатель? Что, испугалась? Это же всего лишь ящерица. Нет, просто оттуда лучше видно. Да и вообще, мне кажется, нам уже пора. А как же наше задание? Мы мы же хотели все проверить. А мы уже все проверили. Маша, не надо так бояться. Это трицератопсы. Они травоядные. А рога им нужны, чтобы защищаться от хищников. Как? Им еще нужно от кого-то защищаться? Кто осмелится напасть на такого? А вот кто. Петя, этот динозавр точно травку есть не будет. Смотри, какие у него зубы огромные. Ага. Задние ноги у него мощные, тяжелые. А передние лапки маленькие, но когтистые. А зубы, ой-ой-ой. Это тиранозавр. Хищник. Он питается мясом, охотится или ест падаль. Вот его действительно стоит опасаться. А он нас не заметит? Тиранозавры реагируют на движение, а мы не шевелимся. К тому же нас скрывает эта густая листва. А это еще кто? Там летят две какие-то странные птицы. У них длинные клювы и большие крылья. А это птеродактили, летающие динозавры. Какие красавцы! Смотрите, как величественно и неспешно они машут крыльями. Им достаточно пары взмахов, чтобы покрыть расстояние в сотню метров. Они приближаются к нам. Не бойтесь, они не опасны. Птеродактили питаются рыбой. Они уже близко, профессор. Может, нам стоит вернуться в перемещатель? Что, испугался? Это же всего лишь ящерицы. Нет, просто оттуда лучше видно. Это большая удача, друзья мои. Мы можем внимательно разглядеть и измерить этих удивительных птиц. Вот это да. Размах крыльев одного из них 8 метров. Хороший экземпляр. Этот экземпляр кружит прямо над нами. Кыш, кыш! Петя, брось палку, ты можешь его поранить. Это вряд ли. Это же самые настоящие драконы. А чего они от нас хотят? Летели бы дальше. Возможно, те гнезда, что мы видели, принадлежат им. И они боятся, что мы причиним вред их потомству. Все, мы уже уходим. Дайте же нам пройти, гигантские птички. Назад. Фу! А ну-ка назад! Ух ты, Владимир Сергеевич, они вас слушаются. Стоило вам так грозно скомандовать, как они улетели. Да, действительно, я и не думал, что обладаю даром дрессировки. Здрасте, приехали. Ой, к нам идет тиранозавр. Похоже, его привлекли птеродактили своими криками. Привлекли, а сами сбежали. Испугались, выходит, их заставило улететь чувство самосохранения, а не мои команды. Жаль, что мы не умеем летать. А чего же? Наш универсальный перемещатель позволяет это сделать. Друзья мои, давайте вернемся в перемещатель. Он совсем рядом. Поздно. Смотрите. Напротив нас еще один тиранозавр. Его зубы вблизи, кажется, еще больше. Ой, мне страшно. Профессор, у вас нет случайно с собой пистолета? Может, пальнем в них пару раз? Ни в коем случае, Петя. Оружию нет места в путешествиях во времени. Мы лишь зрители, а не участники событий. На самом деле, нас здесь нет. Как бы это объяснить тиранозавру? Я знаю, как их победить. Как? У Владимира Сергеевича есть лазерная линейка. У нее очень слабая мощность, Маша. Ей можно только измерять. Точно. Давайте заизмеряем их до смерти. Да нет же, их можно ослепить. Надо направить луч лазера прямо в глаза и... Замечательный план. Пока мы слабеньким тоненьким лучиком будем тыкать в ужасного гигантского ящера, второй тиранозавр, видя это, просто помрет от смеха. Что ж, у нас действительно появился шанс на спасение. Но у меня больше нет идей. Ведь это может сработать. Это вы о чем, профессор? У меня в лазерной линейке есть фотоаппарат, а значит, есть вспышка. А вот она действительно довольно яркая. Попробуем сделать пару снимков. Как только я скомандую, бегите. Итак, направляем объектив на ближайшего динозавра. Внимание, улыбочка. Бежим! Все на месте. Все! Включаю универсальный перемещатель. Наш план удался! Динозавры просто замерли, как статуи, а мы шнырк и в перемещателе. Да, я такого яркого света даже не ожидал. И еще это устрашающее шипение. Как вы это сделали, профессор? Я здесь ни при чем. Как так? Этот яркий свет и шипение были от падающего метеорита. Он как раз в это время пролетал над нами. Так вот в чем дело. Ну тогда нам очень повезло. Да, а вот динозаврам нет. Ничего, пообедают другой раз. Нет, Петя, я говорю о всех динозаврах. Вообще, Ведь именно из-за этого метеорита диаметром в 9 километров изменилась вся атмосфера нашей планеты. Эта летающая гора врезалась в океан и подняла волну высотой в 100 метров. От удара в небо взметнулся огромный столб пыли, который превратился в пылевое облако. Ужас! Но ведь потом пыль рассеялась. Метеорит был не единственной напастью. Его падение спровоцировало обширные извержения вулканов. Вот дела! Колоссальные разрушения и обширные пожары обрушились на нашу планету, и динозавров, этих удивительных гигантских животных, которые 200 миллионов лет назад царствовали на Земле, не стало. Как жалко! Маша, тебя не поймешь. То тебе страшно, то тебе жалко. Похоже, меня вновь кто-то вызывает. О, да это доктор Дюбуа, антрополог из Голландии. Профессор. Доктор Дюбуа. Владимир Сергеевич, вы единственный, кто может мне помочь. Что случилось, Эмма? Пятикантропы, они пропали. Что вы имеете в виду? Этот древний вид людей теперь считается вымыслом. Вы можете себе это представить? Имя моего великого прадеда Ижена Дюбуа, который с таким трудом нашел их останки еще в 19 веке, опорочено. Ничего не понимаю. Уже давно доказано, что пятикантропы жили 500 000 лет назад на острове Ява. И хотя этот народ был изолирован от всего мира, и эта ветвь не получила развития, никто не может отрицать их существование. Достаточно взглянуть на те экспонаты, что собраны в вашем музее. К сожалению, этого нельзя сделать. Почему? В зале пятикантропов пропали все экспонаты. А мои коллеги, которые сейчас находятся на раскопках на острове Ява, утверждают, что в слоях осадочных пород, где когда-то были найдены остатки пятикантропов, теперь лишь толстый слой застывшей вулканической лавы, которого раньше там не было. Странно. Очень странно. Я сейчас отправляюсь на раскопки. Я не знаю, сколько на это уйдет времени, но я буду рыть, пока не найду подтверждение теории моего прадеда. Но как же ваш музей? Вы оставите его? Ничего не поделаешь, надо ехать. Владимир Сергеевич, если вам удастся что-то найти, тут же сообщите мне, хорошо? Можете быть спокойны, сообщу немедленно. Странно, очень странно. Что могло произойти? Владимир Сергеевич, мне кажется, мы должны отправиться в то время и все выяснить. А мне кажется, не должны. Может, музей доктора Дюбуа попросту ограбили, а на раскопках роют не в том месте. Петя, ну кому нужны кости древних людей? Что ты такое говоришь? А раскопками занимаются профессионалы. Они всегда знают, где копать. Нет, тут что-то не так. Так экспонаты — это кости человека? А я думал, драгоценности и доисторическое оружие. Ну, раз так, наверное, действительно, нам стоит туда отправиться. Что ж, тогда мы летим в антропоген. За 500 000 лет до нашего времени. Мы оказались у подножия холма. Кругом джунгли. Здесь случайно нет огромных хищников? Нет. Самые большие звери, какие сейчас ходят по земле, это мамонты. Они очень похожи на современных слонов, но в отличие от них живут в местах с холодным климатом, поэтому покрыты густой шерстью. К тому же они питаются растениями, нам нечего волноваться. Да? А кто ж тогда мчится сюда с таким грохотом? Давайте-ка спрячемся за этим кустом. Да это же носороги! Они вырвались из чащи и бегут в сторону скал. Всего пара носорогов, а пыли подняли, дышать нечем. Куда это они так несутся? Заставить носорога бежать с такой скоростью может только одно. Что? Желание поесть? Обед! Обед! Нет, пора обедать! Нет, нет, нет, нет, совсем наоборот. Самим не стать обедом. Маша, смотри, саблезубые тигры. Они выскользнули из джунглей и устремились за носорогами. У этих носорогов и рогов-то особенных нет. Так, ерунда какая-то. Маленький совсем. Поэтому они так и бегут. Бег – это их единственное спасение. Тираннозавры вымерли, но хищники все равно остались. Интересно, а какие еще? Маша, подожди! Что? Там кто-то идет. Невысокого роста. Получеловек, полузверь.